245. Матерь Агни-йоги. Спросят, достижимо ли это? Ответьте, да, достижимо. Ибо дух человека вечен и неразрушим, а в беспредельности все достижимо, даже самое недостижимое. И если когда-то немые расы в процессе эволюции заговорили, то можно представить себе, какой гигантский скачок сделан был человеком в минувших веках. Так и теперь новые задачи и новые ступени достижений ставятся эволюцией перед человечеством. Ближайшее и вполне достижимое – это движение женщин, кооперация или сотрудничество всех народов и психическая энергия. Достигнув этих ступеней и осуществив эти задачи, люди двинутся дальше. Так через достижимое к недостижимому будут они подниматься все выше и выше, пока не достигнут высот, представления о которых на данной ступени развития невозможно даже вообразить. Заповедана беспредельность, то есть условие, не ставящее никаких границ развитию человеческого духа и его могущество.